«Ты вообще самый подозрительный», — нахмурился бородатый, с подозрением глядя на нас с Викой. «Вас двоих никто не знает». «Так себе аргумент», — отмахнулся я, встречая его взгляд, «будто тебя тут все хорошо знают». Напряжение в комнате стало почти осязаемым. Толпа была на грани взрыва. Недоверие и страх захватывали всех. Я видел, как некоторые опасно заглядываются на своих соседей, покрепче перехватывая в руках ножи. «Стойте!» — выкрикнул я, поднимая руку. «Может, вам всем стоит раскрыть глаза? Она ведь даже не скрывается, только и зная себе улыбается за его спиной». Но слова, казалось, тонули в море паники и недоверия. Я взглянул на Соню. Она стояла чуть сбоку от Андрея, наблюдая за происходящим с ледяным спокойствием. Глаза девушки встретились с моими, и я почувствовал ее недовольство. Впрочем, демон внутри нее наслаждался происходящим хаосом. Я сделал шаг вперед, глядя прямо на Соню. «Хватит игр», — твердо произнес я, отметив, что появилась возможность еще немного потянуть время. «Мы знаем, кто ты». Девушка улыбнулась, и эта улыбка была какой-то неестественной и холодной. «О, действительно», — ее голос звучал с насмешкой. «И кто же?» Андрей повернулся вправо, в глазах мужчины читалось недоумение. Было очевидно, что его подруга ведет себя совсем иначе, чем он привык. «Соня, что с тобой?» Демоница бросила на него мимолетный взгляд, полный презрения. «Бедный мальчик, ты так привязан к этой шкурке». «Соня», — голос мужчины дрожал. «Это не она», — произнесла Виктория, подходя ближе. «В ней демон». Андрей отступил на шаг, его лицо побледнело. «Демон, это невозможно». «Возможно», — подтвердил я. «Ты и сам все видишь». Соня рассмеялась, но ее смех был холодным и пустым. Демоница окончательно перестала скрываться. В эту секунду я отметил, как двое из мужчин попытались дернуться в ее сторону в попытке убить, но сила моего дара сдержала их намерение, заставляя обоих застыть на месте. «Вы, люди, такие забавные», — презрительно произнесла бесовка. «Распустили нюни, и никто не решается на действие. Ну же, кто убьет эту юную девушку?» В этот момент в динамиках раздался голос демоницы в красном платье. «Ах, какая драма! Я в восторге! Давайте продолжим этот великолепный спектакль! Кто же победит?» Стало понятно, что больше ждать нельзя. Если я не вмешаюсь сейчас, то трупов в комнате сильно прибавится. Поэтому в следующую секунду сила моего дара сковала тела всех присутствующих в помещении, в том числе и тело молодой девушки, которую захватил демон. Свет вновь погас, но на этот раз творить хаос демонам было не суждено. Притянув Соню к себе телекинезом, я сконцентрировался на темной сущности внутри девушки и, активировав дар, заставил тварь покинуть тело. Демон, конечно, пытался сопротивляться, но никаких шансов у него на это просто не было. Одновременно с этим, я выпустил наружу Кали и еще десяток своих бесов, приказав им вытащить нас всех из этой мерзкой комнаты. Светлые пошли в атаку. «Господин», — доложился Аластер, спустя миг. «Найдите эту суку в платье и перенесите меня к ней», — злобно бросил я, оглядываясь вокруг. Как оказалось, искать долго не пришлось. Демоница стояла посреди цеха, окруженная полумраком. Она выглядела растерянной, недоуменно оглядываясь по сторонам. Очевидно, подчиненные бесы в эту секунду докладывали ей о происходящем, и хаос, развернувшийся в этом месте, явно выбил ее из привычного равновесия. Люди в клетках застыли, сдавленные страхом и любопытством. Их взгляды метались между спецназовцами, врывающимися в помещение, хмурившейся демоницей, и нами с Викой. Следом глаза демоницы сосредоточились на мне, и все внутри вспыхнуло от гнева. Боль, страх и отчаяние тех, кого она заставляла участвовать в своих кровавых играх, захлестнули меня с новой силой. Я чувствовал, как ярость, глухая и пульсирующая, поднимается в груди. Лицо темной твари тем временем на мгновение застыло, отражая удивление, но уже через секунду уголки губ бесовки дрогнули, и на ее лице появилась знакомая, хищная улыбка. «Ну надо же», — произнесла она с мягкой насмешкой, делая несколько шагов в мою сторону. Новенькие оказались не так просты, в ее глазах блеснуло предвкушение. Осанка изменилась, теперь демоница выглядела так, словно собиралась насладиться очередным шоу, где главным героем станет уже она сама. Но я поспешил быстро показать ей новую реальность. Вытянув руку в сторону демоницы, я вложил в движение силу своего дара. Воздух вокруг дрогнул, словно пространство сжалось, и темную с огромной скоростью притянуло ко мне. Ее стройное тело зависло в воздухе всего в 3 метрах, а глаза на миг вспыхнули гневом. Демоница ахнула, но быстро взяла себя в руки, изогнув губы в издевательской усмешке. «Как грубо!» – промурлыкала она, пытаясь сохранить видимость контроля. «Ниц, сука!» – процедил я сквозь зубы. Бесовка тут же попыталась вырваться. Ее руки дернулись, а глаза вспыхнули багровым светом, но все эти попытки оказались бесполезны. Мой дар удерживал тварь крепче, чем любые цепи. Она резко упала на колени прямо передо мной, ее лицо исказилось от злобы и бессилия. «Кто ты такой?» – прошипела брюнетка. Голос твари больше не звучал мило или кокетливо. Это был голос настоящего демона, холодный и пропитанный ненавистью. «Тот, кто заставит тебя страдать, мерзкий бес», – наклонившись к ней процедил я, уже не сдерживая бурлящую в груди ярость. Ее глаза вспыхнули еще ярче, но я усилил давление, и хрупкая на вид фигура склонилась к моим ногам, одновременно с чем бесовка зашипела, словно загнанный зверь. В следующую секунду демоница была вырвана из занятого тела и распласталась по бетонному полу рядом со своей жертвой. Крики, огласившие помещение, когда я стал по кусочкам рвать тварь, держу пари, ни у кого из присутствующих не вызывали жалости. Бегло оглядевшись по сторонам и отметив, что бой с бесами в самом разгаре и в схватке участвует даже Виктория, я удовлетворенно кивнул. Параллельно отметил, как Андрей держит на коленях тело пришедшей в сознание Сони. Парню вообще было сейчас не до происходящего сражения. К слову, мои демоны временно вернули всех назад по клеткам, чтобы люди не мешались в бою. Остальные пленники, напротив, прильнули к стальным прутьям и внимательно смотрели за происходящим. В глазах людей читалась надежда и удовлетворение. Быстро все закончиться не смогло. Пришлось еще час ходить по территории бывшего завода и рвать на куски всех бесов, пытавшихся оказать сопротивление. Темных тварей я показательно не жалел, вполне однозначно показывая своим подчиненным, что может случиться с теми, кто окажется замешан в похожей грязи. Новых очагов сопротивления не обнаружено, доложил материализовавшийся сбоку Аластер. Сколько пленных? Только одна, кивнув в сторону изуродованного тела, лежавшей на бетонном полу демоницы, ответил он. По нашим подсчетам, уничтожено 44 беса, отрапортовал подошедший капитан, с которым мы уже пересекались ранее. Лицо Светлого плохо скрывало полученное удовольствие, но сегодня я его осуждать не мог. Дальше была короткая беседа с Калининым, небольшая перекличка взглядами с пока еще пленниками этого места и возвращение домой. Правда, перед этим я успел еще так же коротко переговорить с Андреем. «Держи», протягивая визитку со своим номером, произнес я, «можешь не переживать, сейчас в ней никого нет, но после случившегося, ее ментальное здоровье может пошатнуться», постарался верно подобрать слово я, «если понадобится какая-то помощь, звони, постараюсь помочь». «А вы кто, простите?» Подняв голову, учтиво произнес мужчина. «Алексей Черногвардейцев», коротко кивнув, ответил я, и дал приказ Кале вытаскивать меня с Викой из этого мерзкого места. Едва мы очутились в номере гостиницы в Петербурге, в голове тут же раздался голос демоницы. «Господин, хочу сказать, что помощь специалистов понадобится не только этой Соне, учитывая, что заставляли творить этих людей. В общем, бесы воспитали несколько десятков беспринципных уродов, выпускать из клеток которых будет не самой лучшей идеей». На этих словах я глубоко задумался. Убивать их, на что несомненно намекала бесовка, я точно бы не стал. Но и то, что она абсолютно права насчет части из этих людей, которым теперь предстоит адаптироваться в нормальном обществе, я тоже понимал. Очередная дилемма, подумал я, злобно сплюнув. Глава 15. Свет массивной позолоченной люстры струился по темной поверхности резного стола, за которым сидело два десятка человек. Их взгляды были сосредоточены и холодны, а обстановка вокруг напоминала подготовку к чему-то важному. Комната, обставленная с изысканной роскошью, была ярко освещена теплым светом ламп, мягко отражавшимся от бархатных портьер, полностью закрывавших окна и создававших атмосферу уединения и таинственности. Каждый из присутствующих держался с достоинством, присущим людям, привыкшим к власти и влиянию. Их лица были серьезными, глаза сосредоточенными, а движения сдержанными и выверенными. Статные фигуры, прямые спины, безупречно подобранные детали гардероба – все говорило о том, что простых людей здесь не было. Тишину нарушил голос мужчины, сидящего во главе стола. Его речь была проникновенной и уверенной, слова звучали четко и выверенно, оставляя глубокое впечатление. Завершая свою мысль, Он сделал едва заметную паузу, позволяя слушателям осознать значение сказанного. При таком подходе, ваши светлости, если каждый из присутствующих выполнит договоренности, мы возьмем Кремль. На мгновение казалось, что даже тиканье массивных настенных часов стихло, уступая место важности момента. Взгляды мужчин скользнули по лицам друг друга, но никто не спешил нарушить молчание. Наконец, один из сидящих ближе к краю стола слегка наклонился вперед. Его глаза, холодные и проницательные, смотрели прямо на оратора. Голос прозвучал низко и задумчиво, с оттенком скрытой угрозы. «План интересный», — произнес он, и после небольшой паузы, продолжил. «Но в связи с тем, что не так давно на доске появилась новая фигура, я вижу в нем бреши». Все взгляды обратились к говорившему. Он выглядел невозмутимым, но в его позе чувствовалась внутренняя напряженность. Руки, лежащие на столе, казались расслабленными, но пальцы едва заметно постукивали по полированной поверхности, выдавая скрытые эмоции. «Полагаю, вы, Геннадий Семенович, переживаете о черногвардейцеве», произнес ранее говоривший мужчина, слегка приподняв бровь. Его тон был нейтральным, но в глазах блеснуло любопытство. Геннадий Семенович хмуро кивнул, его взгляд стал еще более мрачным. «Тогда я вас обрадую. Совсем скоро этот человек не будет представлять для нас какой-либо опасности», продолжил оратор, в голосе которого звучала непоколебимая уверенность в сказанном. Геннадий Семенович прищурился, внимательно изучая собеседника. Его черты лица на мгновение исказились смесью злобы и ненависти. Князь ненадолго погрузился в старые воспоминания, которые, вероятно, были далеко не самыми приятными. «Вынужден вас предупредить, что его очень трудно убить», произнес он ровным, но твердым голосом. «Этот человек обладает невероятной живучестью и изворотливостью». В зале вновь воцарилась тишина. Некоторые из присутствующих обменялись быстрыми взглядами, пытаясь уловить настроение друг друга. Сидевший во главе стола мужчина, который до этого внимательно наблюдал за беседой, вдруг усмехнулся. Но его улыбка была холодной, без намека на веселье. «Не переживайте, ваша светлость», — произнес он громко, не переставая буравить взглядом собеседника. «Мы все здесь внимательнейшим образом наблюдали за вашими попытками. Ваш опыт будет учтен». Его слова прозвучали как своеобразное напоминание о неудачах Геннадия Семеновича. Тон, с которым он говорил, был вежливым, но скрытая насмешка была очевидна каждому в комнате. Князь выпрямился, стараясь сохранить достоинство. Его глаза сузились, но он быстро взял себя в руки. «С радостью за этим понаблюдаю», коротко кивнув, удовлетворенно ответил он. В его голосе прозвучал вызов, но также и скрытая ирония. В воздухе повисло напряжение, будто невидимая струна натянулась до предела. Тени от свечей играли на лицах, придавая им еще более суровый и загадочный вид. «На этом, господа, встреча окончена», — подытожил мужчина во главе стола. Его голос прозвучал четко и решительно, словно удар колокола, знаменующий конец заседания. «Будьте добры покинуть собрание, соблюдая те же меры конспирации, что и во время прибытия». Присутствующие начали подниматься со своих мест. Кто-то медленно складывал бумаги в кожаный портфель, кто-то поправлял манжеты рубашки или галстук. Их движения были спокойными и неторопливыми, как у людей, привыкших контролировать каждое свое действие. Аристократы направились к массивным дубовым дверям, ведущим из зала. Никто не произносил ни слова, и даже звуки их шагов были едва слышны на толстом ковре с восточным узором. Когда последние из них исчезли за дверью, комната опустела. Лишь тени продолжали играть на стенах, а тиканье часов вновь стало слышно, отсчитывая мгновения до грядущих событий. В дальнем углу зала, у камина с потухшими углями, остался сидеть мужчина. Коротко кивнув собственным мыслям, он медленно поднялся, подошел к окну и отодвинул тяжелую портьеру. Следом, отметив легкий ветерок, колыхнувший занавесь, и услышав знакомый звук, аристократ, не поворачиваясь, произнес: «Какие новости?» «Хреновые», — фыркнул окончательно материализовавшийся сбоку демон. «В Петербурге произошли масштабные чистки. Судя по всему, черногвардейцев лично приезжал в этом участвовать. Вот как, штаб-квартиру имперских безопасников, подмять которую у нас заняло более 2 лет, вычистили под ноль», злобно буравя пустоту перед собой, делился данными Ваал. «Ни одному демону сбежать не удалось. Мы просто потеряли с ними связь». «Это было ожидаемо», не отводя взгляда от окна, коротко кивнул аристократ, слегка улыбнувшись. За стеклом простирался ночной город, утопающий в огнях. Высокие шпили здания и купола церквей терялись в звездном небе. Мужчина долго смотрел вдаль, словно пытаясь разглядеть что-то за горизонтом. «Не вижу повода для радости», — нахмурился демон, поворачиваясь к собеседнику. «Почему же? Почему же?» — раздраженно переспросил Ваал. «Я теряю демонов, теряю власть в регионе. Не ты ли мне рассказывал о важности этого ресурса для нашей победы?» «Я...» Коротко кивнул мужчина, не переставая излучать улыбку и спокойствие. И этот ресурс свою задачу выполнил, маховик запущен, процесс не остановить. А что касается позитива, то если бы ты подумал, додумался бы сам, произнес он и, не дожидаясь пока до беса что-то дойдет, продолжил. Эта ситуация показывает нам, что в случае нужды, мы сможем вытащить Черногвардейцева в любую нужную нам точку, раз уж император подрядил его решать эти вопросы. Хм, а может, не может, качнул головой аристократ, моментально посерьезнев. Давай на этот раз сделаем по-моему. Прояви терпение. Ваал недовольно нахмурился, безмолвно уставившись на своего напарника. Собственные ресурсы и возможности демона таяли на глазах, и он ничего не мог с этим поделать. Понимал он еще и то, что при такой тенденции, его полезность и вес в их отношениях с партнером тоже снижаются. Впрочем, уничтожение темного князя очень быстро вернет все на круги своя, осталось только этого дождаться. «Я помню наш договор», — коротко кивнул бес и следом растаял в воздухе. Оставшийся наедине, мужчина на последние слова демона и его последующее исчезновение никак не отреагировал. Он еще минут пять смотрел в окно, после чего опустил портьеру, бросив последний взгляд на город, и направился к выходу. Занятия в университете тянулись медленно, будто время замедлило свой ход. Контрольные работы, экзамены, бесконечные вопросы преподавателей – все это создавало видимость привычного ритма, скрывая напряжение последних дней. Сегодняшняя лекция завершилась быстрее, чем обычно, и, сдав работу, я вышел из аудитории вместе с Викой и Настей. Коридор встретил нас тихим шепотом шагов и шелестом переворачиваемых страниц. Свет ламп отражался на полированных полах, придавая всему вокруг приглушенный блеск. Однако мое внимание сразу привлекла знакомая фигура, стоящая неподалеку от выхода, графиня де ла Вальер. На первый взгляд ее образ казался безупречным. Идеально уложенные темные волосы, тонкий аромат дорогих духов и изящный костюм, подчеркивающий статную фигуру. Но под этой тщательно созданной маской проступали иные детали. Макияж скрывал следы усталости, под глазами виднелись мешки, а сжатые губы выдавали скрытое напряжение и тревогу. «Алексей Михайлович, можно вас на минутку?» Ее голос, обычно звучавший твердо и уверенно, сейчас был слегка натянутым. Я едва заметно кивнул, приветствуя преподавателя. «Чем могу быть полезен, Анна Викторовна?» ответил я, параллельно отмечая удивленные взгляды Вики и Насти. В отличие от меня, девушки к такой встрече были явно не готовы. Виктория приподняла бровь, а Настя одними губами прошептала, что ей нужно. Я лишь слегка пожал плечами и последовал за графиней, которая уже направлялась в сторону от основного потока студентов. Мы отошли немного по коридору и остановились возле большого окна, из которого открывался вид на университетский двор, залитый зимним солнцем. Нарушать молчание первым я не собирался, ожидая, когда графиня заговорит сама. Женщина немного переминалась с ноги на ногу, явно собираясь с мыслями. Руки ее слегка дрожали, а сама она избегала встречаться со мной взглядом. «Я пересмотрела вашу работу», наконец начала де ла Вальер, стараясь придать голосу привычную строгость, «и решила допустить вас к экзамену на общих основаниях вместе с группой». Ее слова прозвучали неуверенно, словно она до конца не верила в то, что говорит. Я заметил, как Анна Викторовна сжала пальцы, пытаясь скрыть внутреннее напряжение. Выслушав ее, не выражая при этом никаких эмоций, я выдержал паузу и затем ответил ровным, невозмутимым голосом. «Мой экзамен по вашему предмету уже написан. У вас была отличная возможность оценить мои знания. Единственное, что я жду сейчас, это ваша оценка в зачетку». Графиня вздрогнула, ее лицо изменилось мгновенно. Губы дернулись, глаза вспыхнули гневом, а щеки покрылись легким румянцем. Женщина резко подняла на меня взгляд, в котором читалась смесь злобы и возмущения. «Вы таким образом по всем предметам отметок добиваетесь», — выпалила она, и голос ее прозвучал резче, чем она, вероятно, планировала. Я слегка приподнял бровь, выражая искреннее недоумение. «Каким таким?» — уточнил я, продолжая смотреть ей прямо в глаза. «Вы отлично понимаете, о чем я говорю», – прошипела женщина, с трудом сдерживая накатившие эмоции. «Нет, не понимаю», – хладнокровно ответил я, уставившись ей прямо в глаза, а затем безэмоционально добавил: «Когда вам будет удобно поставить отметку?» Графиня побагровела, ее взгляд метался, словно она искала слова, чтобы выплеснуть гнев. Но, видимо, самообладание или, возможно, даже инстинкт самосохранения, ее все же не покинули, ввиду чего женщина лишь сжала губы до тонкой линии. Казалось, ее распирала ненависть, но она явно не могла позволить себе открыто выразить свои чувства. Я коротко кивнул, понимая, что разговор окончен. «До встречи, Анна Викторовна», – произнес ровным тоном. Развернувшись, уверенным шагом направился обратно по коридору, оставляя графиню стоять в растерянности. Ее яростный взгляд буквально прожигал мне спину, но на чувства конкретно этого человека мне сегодня было глубоко плевать. У выхода помимо охраны меня дожидались мои уже постоянные спутницы. Девушки выглядели озадаченными и, кажется, с трудом сдерживали любопытство. «Что она от тебя хотела-то?» Первой не выдержала Настя, ее глаза блестели от нетерпения. «С чего бы такая честь?» — добавила Виктория к словам княжны, бросив взгляд на подругу, а затем на сестру, которая не меньше Воронцовой была заинтригована внезапным визитом дела Вольер. Я не выдержал и улыбнулся. «Графиня в конце концов сдалась», — произнес я с едва заметной иронией в голосе. «Не устояла перед моим обаянием». Настя рассмеялась в ладошку, старательно маскируя смех от окружающих. «Как мы себя любим!» Виктория лишь слегка улыбнулась, глядя на меня лукавым взглядом. «Ты серьезно?» – спросила она, прищурившись. «Что-то не верится». Я кивнул, стараясь сохранить серьезное выражение лица. «Экзамен, — говорит, — автоматом тебе поставлю. Видимо, за все те страдания, которые я пережил за прошедшие полугодия». Настя пристально посмотрела на меня, сузив взгляд и улыбаясь. «Да ты шутишь!» – недоверчиво покачала головой девушка. «Ни капли!» – ответил я, удерживая на лице безэмоциональную мину. Виктория покачала головой, глядя на меня с легкой насмешкой. «Что-то здесь не сходится, Леша», – заметила она. «Анна Викторовна ведь тебя терпеть не может». Я лишь загадочно улыбнулся, устремив взгляд вдаль, одновременно с этим невольно окунаясь в воспоминания. Естественно, несмотря на некое злорадство в душе по отношению к делу Вольер, вываливать все подробности и нюансы нашего с ней противостояния обществу, даже самому близкому, я не стал. Во-первых, стоило признать, что произошедшее было действительно не тем, чем можно гордиться, а во-вторых, своими рассказами порочить честь и достоинство пожилой женщины, несмотря на витавшую между нами ненависть друг к другу, тоже меня не прельщало. В конце концов, своим поведением и образом жизни она сама с этим отлично справляется. В целом же, не снагли Анна Викторовна недавно с этой контрольной, и я бы вряд ли позволил себе прибегнуть к крайним мерам, но случилось то, что случилось. В конечном итоге, мне ее ни капли не было жаль, старуха сделала за прошедшие полгода буквально все, чтобы вывести меня из себя. Подвал встретил меня прохладой и ярким светом. За последние несколько дней он преобразился до неузнаваемости. Прежние голые стены теперь были покрыты ровным слоем штукатурки и окрашены. Пол, ранее усыпанный строительной пылью и мелким мусором, сиял свежей плиткой глубокого серого оттенка. Вдоль одной из стен появились деревянные стеллажи с аккуратно разложенными инструментами и материалами. «Браво, Эдуард Борисович, скоро здесь станет красивее, чем наверху», — произнес я, оглядываясь по сторонам и отмечая каждую деталь проделанной работы. Мастеровой, стоявший в углу и тщательно протиравший швы между плитками влажной тряпкой, вздрогнул при звуке моего голоса. Он быстро выпрямился и обернулся ко мне, почтительно склонив голову. «Стараюсь угодить вам, ваша светлость», — ответил он ровным тоном, который казался отработанным до автоматизма. Я медленно кивнул, продолжая окидывать взглядом помещение, внимательно присматриваясь к деталям. Невооруженным взглядом было заметно, что Потапенко поработал на славу. Плитка лежала идеально, стыки аккуратно заделаны, нигде не было следов спешки или халатности. «Трудотерапия тебе идет на пользу», — заметил я без тени иронии или издевки. Внутри же ощущал легкое удовлетворение от того, как изменилось это место. Потапенко коротко кивнул, опустив взгляд, словно опасаясь встретиться со мной глазами. Его поведение стало куда более сдержанным и осторожным по сравнению с нашей первой встречей. Общение с Аластером творило чудеса. В этот момент в кармане завибрировал мобильный телефон. Достав его, я мельком взглянул на экран и, коротко улыбнувшись и качнув головой, поднял взгляд на мастерового. «Твое начальство звонит». Потапенко, услышав мои слова, тут же подобрался. Оно и неудивительно, ведь тот, кто находился на другом конце провода, имел все шансы сейчас решить его судьбу. Мужчина замер на месте, словно ожидая развития событий. «Привет, дедушка», – произнес я, опускаясь в появившееся сзади кресло, одновременно с этим покосившись на застывшего в бездействии артефактора. «Судя по тому, как ты резко перешел с имени и отчества на дедушку, подозреваю, этот разговор мне запомнится», – отозвался князь Меншиков. В его голосе звучала легкая усмешка, но под ней чувствовалось напряжение. «А я так подумал, чего тянуть?» Закатив глаза, ответил я и устремил взгляд в потолок. «Родственников и так мало, хотелось бы понимать, кто признает свою кровь, а кто – нет. Забавный у тебя метод, Алексей, это делать». По телефону сухо произнес князь. После короткой паузы его голос стал строже. «Артефактора моего похитил тоже для этого, терпение мое испытать и крепость семейных уз проверить». В его тоне не было открытой злости или раздражения, но ощущалось, что Меншикову сейчас совсем не до юмора. Потапенко, тем временем, услышав знакомый голос, часто заморгал глазами. Но когда до него долетели фразы о нашем с князем родстве, мужчина моментально сник, плечи опустились, а взгляд потускнел. «Артефактора», нахмурившись, переспросил я, делая вид, что не понимаю, о чем речь. «Хочешь сказать, не твоя работа?» — донеслось из трубки с легким укором. «Определенно не моя», — довольно ухмыльнулся я, хотя знал, что собеседник вряд ли мне поверит. «То бишь, к его пропаже ты не причастен?» Голос князя стал жестче, в нем прозвучала нотка подозрения. «Нет, не воровал я его», — ответил я на свой лад, скользнув взглядом по стоявшему напротив мастеровому. «И где он сейчас, ты тоже не ведаешь», — не унимался Меншиков, явно пытаясь вывести меня на чистую воду. «А домой что, не вернулся?» Я с трудом унимал саркастические нотки в своем голосе. «Алексей», — в голосе князя прозвучало предупреждение. «Да, дедушка», — ответил я невинным тоном. «Я знаю, что это твоих рук дело». Его терпение, казалось, подходило к концу. «Ответственно заявляю тебе, мои руки чисты», — сдержанно отозвался я, сохраняя сдержанный тон. Потапенко попытался что-то сказать, его губы дрогнули, но в ту же секунду я сконцентрировался на нем своим даром. Челюсти и губы мастерового сжались, не позволяя издать ни звука, а сам он переместился от меня на добрый десяток метров, отброшенный невидимой силой. В разговоре повисла напряженная пауза. Слышно было лишь размеренное дыхание князя, в котором угадывалось нарастающее раздражение. «Так ты отвечаешь мне на мое добро?» — наконец раздалось из трубки. Его голос стал холоднее, в нем прозвучало разочарование. «Добро, дедушка, мне не послышалось», — приняв серьезный вид, произнес я, глядя перед собой. «А мне, признаться, показалось, что это был какой-то нехороший розыгрыш или даже откровенное издевательство надо мной». «Что ты имеешь в виду?» — медленно и с нажимом произнес князь, явно напрягаясь. «Просто любопытно, те оскорбления, что мне нанес ваш мастеровой, это какое-то послание от семьи или изощренная шутка? Может, проверка какая-то?» В моем голосе прозвучало скрытое раздражение. Меншиков на секунду замолчал, обдумывая мои слова. «Что этот поганец тебе наговорил?» Его тон сменился на более спокойный, и в нем даже отдаленно почувствовались нотки понимания. «Записи не вел, дедушка», — ответил я, также быстро успокоившись. «Но доверить ему работу после такого неприкрытого хамства я уже, конечно, не смог». «Вот как», — глубоко вздохнул князь, его голос стал тише, но от этого не менее серьезным. «Да уж, а позвонить, жаловаться?» — с легким сомнением бросил я. «Не покалечил хоть?» После небольшой паузы решил сменить тему князь. «Скажешь тоже, дедуль», — с готовностью ответил я, слегка усмехнувшись. «Воспитываю чуток, и все. Главное было не казнить в первые полчаса». Потапенко на этих словах сглотнул и, отметив мой взгляд, виновато опустил глаза в пол. «Когда вернешь?» — окончательно выдохнул князь, в его голосе прозвучала усталость. «Ну, тут у него есть еще чуть-чуть работы», — протянул я, делая вид, что задумался. «Одна комната осталась». «Комната?» — переспросил дед, явно пытаясь понять, что я имею в виду. Я не пойму, ты же сказал, что ничего ему доверять не стал. Не, ну плитку-то класть он может, покачал головой я, бросив взгляд под ноги, где виднелись ровные ряды свежей укладки. Руки у него, признаюсь, золотые. Ладно, наконец проговорил Меншиков, в его голосе прозвучало некое примирение, смешанное с легкой насмешкой. Я что хотел выяснил, а ты можешь в гости приезжать, я тебе ремня всыплю, коли дедом признал. Поздно уже с этим, дедушка, весело усмехнувшись, ответил я, после чего мы с князем попрощались. Потапенко, очевидно желая что-то сказать, открыл рот, но я нахмурившись указал ему на мешок строительного мусора в углу. Он понял намек и без лишних слов вернулся к работе. Глава 16. Вечерний сумрак мягко окутывал кабинет, погружая его в полутьму, когда материализовавшаяся рядом Кали привлекла мое внимание. «Господин, пленница готова говорить», ее голос прозвучал ровно, с едва уловимой ноткой удовлетворения. Я оторвал взгляд от разбросанных по столу бумаг и позволил себе короткую паузу, чтобы осмыслить ее слова. 2 дня назад я оставил эту тварь своим демонам, позволив им делать с ней все, что сочтут нужным, лишь бы она заговорила. И вот теперь, похоже, этот момент настал. «Перенеси меня к ней», — коротко приказал я. Кали безмолвно кивнула, и в следующую секунду привычный калейдоскоп смазанных образов закружился вокруг, после чего я оказался уже в другом месте. Морозный воздух обжег лицо, заставив меня задержать дыхание и ощутить свежесть зимы. Высокие сосны тянулись к небу, их ветви покрывали пушистые снежные шапки. Зимняя природа поражала своей красотой и безмятежностью, погружая любого попавшего в эту сказку в состояние тихого восхищения и умиротворения. Правда, ровно до того момента, пока перед гостем не открывался вид на прошедшую через пытки темную тварь. На небольшой поляне, под раскидистой сосной, в человеческом обличье лежала демоница. Ее вид оставлял желать лучшего. Одежда разодрана в клочья, обнажая исхудавшее тело. Кожа покрыта глубокими ранами и кровоподтеками, а длинные темные волосы спутаны и перепачканы в грязи. Она выглядела истощенной и сломленной, но все еще живой. Я огляделся. Вокруг не было ни следов борьбы, ни пятен крови. Демоны, очевидно, допрашивали ее где-то в другом месте, перетащив сюда уже после. Подчиняясь моему мысленному приказу, с легким треском в воздухе за спиной появилось кресло, в которое я, не сводя глаз с бесовки, и присел. «Рассказывай», — произнес, уставившись на нее. Демоница приподняла голову, и наши взгляды встретились. В ее глазах мелькнула тень ненависти, но она быстро угасла, уступив место пустоте и отчаянию. «Что именно?» — хрипло спросила она. Голос демоницы был едва слышен, словно ей было больно говорить. «Все по порядку. Начни со своего имени». «Аннабель», — сдавленно ответила пленница. Ее глаза тревожно забегали по сторонам, словно она искала путь к спасению, но вокруг не было ничего, кроме холодного снега и безмолвных деревьев. Я медленно наклонил голову, жестом предлагая ей продолжить. Бесовка нервно сжала окровавленные пальцы, дрожь пробежала по ее телу. Около 8 лет назад, начала она после паузы, прямо из преисподней внезапно открылся огромный портал. Как оказалось, это был соседний от этого мир. Вы, люди, называете его иной мир или мир аномалии. Огромной стаей мы прорвались наружу из самых глубин ада. Слова демоницы звучали глухо, но я внимательно слушал, не упуская деталей. Долгое время я работала на Ваала, продолжила Аннабель, отводя взгляд в сторону. Он был нашим лидером, могущественным и безжалостным. Мы исполняли его волю без вопросов. Я заметил, как ее взгляд потемнел. Демоница казалась потерянной в воспоминаниях, ее руки немного подрагивали, а плечи поникли. «И ты решила уйти», — констатировал я, наблюдая за ее реакцией. «Ваал, он был сильнее всех нас, но это не делало его мудрее», — прошептала темная. «Он презирал вас, людей, но...» Я поднял бровь, ожидая продолжения. «Только не говори, что ты увидела в нас что-то хорошее и не смогла идти с ним по одному пути», — усмехнулся я, не скрывая сарказма. Она подняла на меня взгляд, в котором вспыхнула искра ярости. «Я видела в вас полезный ресурс», — жестко бросила демоница. «А его цель — уничтожить большую часть населения планеты». «Какая глупость», — качнув головой, фыркнул я. «И зачем же?» «Помимо того, что он просто ненавидит все людское», — усмехнулась бесовка. «Он хочет сделать из этой планеты новый мир для демонов. Место, где мы будем править без ограничений. Чем вам не угодила преисподняя?» — спросил я с легкой иронией. «Поживи там сам», — рявкнула Аннабель, ее глаза вспыхнули огнем. Но едва эти слова сорвались с ее губ, как рядом материализовался Аластер и нанес ей хлесткую затрещину. «Сдерживай язык, сука», — холодно произнес он. Я жестом остановил его дальнейшие действия. «Да уж, ничего тупее я сегодня не слышал», — вздохнул я. «Впрочем, мне плевать на его мотивацию. Где я могу найти этого ублюдка?» Аннабель отвернулась, глядя в сторону заснеженного леса. «Мало кто знает, где он обитает. И я тоже не из их числа. То есть, пользы от тебя для меня нет». Покосился я на Аластера, взглядом задавая ему вопрос о том, зачем вообще меня сюда вытащили. «Есть», — поспешно произнесла демоница, повернувшись ко мне, — «я могу выманить его для вас, вызвать навстречу, если хотите». Я прищурился, оценивая ее слова. «Думаешь, самое умное?» — ухмыльнулся я, поднимая ее искалеченное тело с земли и притягивая ближе. Лицо Аннабель оказалось совсем рядом. «Хорошо. Тогда тебе придется принести мне клятву верности. Знаешь, что это такое?» По лицу демоницы было понятно, что секретом для нее подобная информация не является. А еще, что от такой идеи она не в восторге. Впрочем, ничего удивительного. Нельзя было исключать вероятности, что они с Варалом прямо сейчас переговариваются и решают, какой величины западню устроить для глупца, решившегося им довериться. «Ладно, вижу, что знаешь и желанием не горишь», бросил я, отпуская над ней контроль. «Что ж, твой выбор». Я повернулся к Аластеру и ментально произнес: «Выдавливайте из нее все, что можно. Где бывает Варал, что любит, какие у него слабости, любую информацию. После вызовите меня, я ее уничтожу». Аннабель вскинула голову. В следующий момент окружающий мир снова закружился в водовороте красок и форм. Через мгновение мы оказались внутри моего кабинета. Теплый полумрак комнаты контрастировал с холодом зимнего леса. Полковник Звягинцев, сидя за массивным дубовым столом в своем кабинете, лениво разглядывал троих офицеров, в очередной раз прибывших в их штаб с инспекцией. Двое из них суетливо раскладывали перед собой бумаги, третий, высокий мужчина с суровым выражением лица и холодными серыми глазами, окинул помещение цепким взглядом, словно пытаясь отыскать невидимую угрозу. Демон, скрывающийся в теле полковника Звягинцева, оставался непроницаемым. Напряженная пауза повисла в воздухе, когда высокий офицер поднялся из-за стола. В его глазах горел огонек предвкушения, словно он готовился к спектаклю, который сам же и задумал. «Напоследок проведем проверку на чистоту», — произнес он, раскручивая крышку бутылки с прозрачной жидкостью, которую вытащил из чемоданчика своего коллеги. Голос офицера звучал буднично, но в нем чувствовалась нотка вызова. На столе появился уже знакомый прозрачный стакан, который следом же был наполнен до краев. Звягинцев слегка приподнял бровь, его взгляд скользнул по пузырькам воздуха, медленно поднимающимся со дна, отражая свет лампы. «Полковник», мужчина подвинул стакан ближе к хозяину кабинета, его губы изогнулись в насмешливой полуулыбке. «Не тяните, пейте». Звягинцев медленно поднял взгляд, уставившись на инспектора хмурым и недовольным взглядом. Его ответ последовал неспешно, но тон был ледяным. «Только после вас, капитан. Вы опять за старое, господин полковник», — недовольно бросил он, все так же ухмыляясь. «А что изменилось с прошлого раза? Внезапно стало меньше демонов, разгуливающих по империи?» Его голос зазвенел холодным металлом. «Как пожелаете», — с легким раздражением отозвался офицер. «Сегодня у нас просто нет на вас лишнего времени». Капитан совершенно спокойно поднял стакан и, не отрывая взгляда от полковника, сделал большой глоток. Его глаза сверкнули вызовом. Но едва жидкость оказалась в пищеводе, офицер резко отшатнулся. Лицо его побледнело, глаза почернели, превращаясь в две глубокие бездны. Из горла вырвался низкий, инфернальный рык, от которого у остальных офицеров кровь застыла в жилах. «Он одержим!» — вскрикнула женщина, вскочив со стула и подняв перед собой руку. Офицеры тут же бросились к своему коллеге, но он упал на колени, содрогаясь в конвульсиях. Его тело било судорога, изо рта вырывались черные клубы дыма, зловеще извиваясь и заполняя комнату густым смрадом. Полковник остался неподвижен, наблюдая за происходящим с холодной отстраненностью. Его губы тронула едва заметная усмешка. Не торопясь, он протянул руку и взял стакан со стола. Медленно поднеся его к губам, Звягинцев незаметно выплеснул содержимое за спину, пользуясь суматохой. Затем, глядя на бьющегося в судорогах офицера, сделал вид, что делает глоток. Остальные, занятые борьбой с содержимым коллегой, не заметили этого маневра. «Похоже, от нее действительно есть польза», — произнес полковник, с удовлетворением наблюдая за мучениями демона. Объединенной атакой обездвиживая тело своего коллеги, инспекторы спешно вызвали по рации подкрепление. Судя по их лицам и обескураженному виду, выявить беса среди своих же стало для них явной неожиданностью и шоком. «Полковник, все под контролем», — заявил один из мужчин, кивая в сторону прижатого к полу демона. «Я вижу», — язвительно бросил Рикс, не стесняясь демонстрировать недовольство. Офицеры быстро вытащили бьющегося в конвульсиях капитана из кабинета, оставляя за собой шлейф черного дыма. Вернувшаяся назад женщина, все еще потрясенная случившимся, пересеклась взглядом со Звягинцевым. «Извините за беспокойство, господин полковник», — произнесла инспектор, стараясь сохранить профессионализм. «Мы свяжемся с вами позже». «Разумеется», — он кивнул офицеру на прощание. Когда дверь закрылась и полковник остался в кабинете один, он наконец-то смог позволить себе расслабиться. Взгляд Звягинцева, полный насмешки и торжества, пересекся с пустотой, оставленной проявившим себя бесом. «Похоже, настало время проверять уже ваше ведомство, господа», — тихо произнес он, не сдерживая демонической улыбки, и следом уже ментально обратился к своему хозяину. «Господин, похоже, заработало. Это стало сюрпризом для них. Думаю, самое время добивать остальных». Легкая ткань диванных подушек и теплый свет настольной лампы создавали идеальную атмосферу для короткого отдыха. Вернувшись домой после насыщенного дня, я с удовольствием растянулся на мягком диване в гостиной. Падающий снег медленно кружился в свете фонарей, создавая ощущение уюта и спокойствия. Я прикрыл глаза, позволяя себе ненадолго расслабиться. Телефон оказался на журнальном столике, куда я его отложил, не глядя. Мысли текли медленно, одна сменяла другую, словно растворяясь в тихом потоке. Постепенно это приятное состояние затянуло меня, и я незаметно погрузился в сон. Время, казалось, остановилось, но внезапно окружающее спокойствие нарушил резкий звонок. Я вздрогнул и открыл глаза, мгновенно возвращаясь в реальность. Взгляд сосредоточился на светящемся экране телефона, где мигало знакомое имя. Легкая волна напряжения пробежала по спине, но я быстро взял себя в руки и нажал кнопку ответа. «Здравия желаю, ваше императорское величество», — произнес я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и сдержанно. «Здравствуй, Алексей», — раздался в ответ глубокий голос монарха. После краткого обмена приветствиями я решил не затягивать и сразу перейти к делу. Мы с полковником Калининым и приставленной к нему в усиление роты светлых неплохо сработались в Петербурге, начал я, опираясь на подлокотник дивана. Думаю, результат операции удовлетворил буквально всех. На том конце линии послышался короткий, довольный смешок. «Да уж, Алексей, не то слово удовлетворил», — отозвался император с явным одобрением, а затем, сменив тон на более серьезный, добавил: «Империя чтит твои подвиги. Я уже подписал приказ об объявлении тебе благодарности. Правда, он будет закрытым. Служу империи», — коротко и браво отозвался я. «Как говорится, доброе слово, оно и кошке приятно. Когда Ярослав Геннадьевич поведал мне о том, как сильно мы запустили петербургское направление, я, признаться, ужаснулся, Алексей», — продолжил монарх, в голосе которого прозвучали редкие нотки откровенности. «Как есть тебе скажу, без демонологов воевать против бесов, все равно что с пушки по воробьям стрелять. Всем сердцем верю, что именно в этом и заключается ваша великая ценность для нашего мира, защита от темных сил. Святой Орден с этим справится, при всей своей мощи, увы, не способен». «Неожиданные откровения, ваше величество», — признался я, слегка опешив от столь прямого признания. «Это я все к тому», — продолжил император, будто не заметив моего удивления, «что очередной раз убеждаюсь в правоте своих собственных суждений на твой счет и величайшей ошибки моего отца». Монарх на мгновение притих, и в этой паузе ощущалась тяжесть невысказанных мыслей. «Ладно, это все уже былое», — вздохнул Владимир Анатольевич, словно отгоняя мрачные раздумья. «Завтра жду тебя вечером во дворце. Будем серьезные вещи обсуждать. Есть у меня к тебе некоторые предложения». Услышав последние слова монарха, я сдержал порыв вздохнуть. Не сказать, что я был прям недоволен, но от душных приемов во дворце я в последнее время немного устал. Эти встречи всегда были неотрывно связаны с напряжением и необходимостью держать себя в рамках протокола. Нервное это все дело, в общем. «Как скажете, ваше величество», — коротко ответил я, тщательно скрывая свои эмоции. На мгновение повисла пауза, но затем император заговорил снова, его голос звучал чуть мягче. «И да, хочу напоследок поинтересоваться, а что у тебя за история со Светлицкой?» Я слегка нахмурился. «То, что Викторию до сих пор везде считают Светлицкой, меня немало напрягало. С другой стороны, объявлять официально о нашем родстве я пока не спешил. С Викторией, что ли?» – уточнил я, стараясь выиграть время для обдумывания ответа. «Именно», – подтвердил монарх. «А вы действительно не в курсе, Владимир Анатольевич?» Теперь уже искренне удивился я, иначе бы не спрашивал. «Алексей», – в голосе императора прозвучала нотка недовольства. Я вздохнул. «Держать это в тайне все равно долго не выйдет, тем более от Романовых. Так что изворачиваться или отказываться от ответа было бы по меньшей мере глупо. Забрал я княжну у Светлицких. Со мной теперь живет», – произнес я, уставившись в потолок. «То есть как это забрал?» – голос императора прозвучал удивленно. «Жениться, что ли, решил? Ну и пару ты себе выбрал, Алексей. Да что вы такое говорите, ваше императорское величество?» Едва сдержав смех, поспешно возразил я. «Вика просто живет у меня». Но едва слова сорвались с губ, как я понял, что только усугубил ситуацию. «Вы разве не в курсе, что нас с ней связывают кровные узы?» — добавил я, стремясь исправить первое впечатление. На том конце провода повисла глухая тишина. Я представил, как император, нахмурившись, обдумывает услышанное. В комнате стало как-то особенно тихо, лишь тиканье часов напоминало о течении времени. Наконец монарх заговорил, его голос стал серьезным и немного отстраненным. «Эта информация новая для нас, проверим», — коротко ответил он. «Но по крайней мере, это хоть как-то объясняет спокойствие патриарха. Он вам даже с жалобой не звонил?» — спросил я, искренне удивленный таким фактом. «Нет, по этому поводу Вильгельм Генрихович со мной не связывался», — ответил император, и в его голосе прозвучало легкое удивление. Я задумался. То, что патриарх не поднимал этот вопрос перед Романовыми, было для меня довольно странным фактом. «Я бы вас попросил, ваше величество, всячески поспособствовать, чтобы информация о нашем родстве с Викторией оставалась пока тайной», — осторожно произнес я. «Это не проблема», — коротко согласился монарх. «На сим прощаемся, Алексей. Жду тебя завтра». «До встречи, ваше величество», — ответил я, отключая телефон. Опустив руку с мобильным, я некоторое время сидел молча, обдумывая разговор. Снег за окном все так же падал, устилая все вокруг мягким белым покрывалом. В свете уличных фонарей снежинки мерцали, словно маленькие звездочки. В голове роились мысли. С одной стороны, император признал важность демонологов и моей работы, что было приятно слышать. С другой, предстояла новая встреча во дворце, и, судя по всему, она будет непростой. Плюс к этому, всплыл вопрос о Виктории, что, несмотря на имевшийся кредит доверия к Романовым, призывало меня теперь быть более осторожным. Мои мысли прервал мягкий звук шагов по лестнице. Обернувшись, я увидел спустившуюся со второго этажа Викторию, которая стояла в дверях гостиной, держа в руках чашку с чаем. Волосы девушки были собраны в хвост, в глазах читалось легкое беспокойство. «Ты в порядке?» – спросила она, подходя ближе. «Да, все хорошо», – улыбнулся я. «С императором только что беседовали. Что-то случилось?» Она протянула мне чашку. «Нет, наоборот», — взяв чашку, ответил я. «Хвалил нашу работу в Петербурге. Завтра приглашает во дворец». Виктория кивнула, присаживаясь на подлокотник дивана. «Это здорово. Значит, тебя ценит». Я вздохнул, делая глоток горячего чая. «Есть и другие моменты. Он спрашивал о тебе». Сестра подняла брови. «Обо мне? Да. Интересовался, какая история у меня со Светлицкой?» Я сделал ударение на фамилии. Виктория, естественно, тут же подобралась. «И что ты ему сказал?» «Вариантов было немного», — пожал я плечами. «Рассказал как есть, что ты живешь со мной, и что мы связаны кровными узами. Рано или поздно пришлось бы», — улыбнулась девушка. «Лучше бы, конечно, поздно», — кивнул я. «Теперь он будет проверять эту информацию». «Пусть проверяет», — повела плечом сестра. «Теперь будет можно познакомить меня с тетями?» «Пока рано», — качнул я головой. «Не знаю, в чем проблема и насколько это было оправдано с точки зрения безопасности, но до последнего держать все личные вопросы в тайне очень давно стало одной из главных черт моего характера. И мне хочется верить, что это приносит исключительно пользу, а не является происками прогрессирующей паранойи». Ресторан, наполненный ненавязчивыми звуками мягкой музыки, погружал гостей в приятную атмосферу. За окном никак не унималась метель, тогда как внутри царила атмосфера тепла и уюта. Зал освещали мягкие люстры, отбрасывающие теплые тени на стены с изысканным декором. Я сидел за столом напротив Виктории, отмечая, как она, прикусив губу, внимательно изучает меню. Настя с привычной энергией рассказывала веселую историю, заполняя пространство вокруг легкими переливами смеха. По приглашению Воронцовой, было решено провести вечер вместе. Мы только начали обсуждать возможный заказ, когда вдруг в голове раздался голос одного из бесов. «Господин, тут немного нестандартная ситуация. Не знаем, как действовать». «Слушаю», — ответил я мысленно, стараясь удерживать расслабленное выражение лица. «Я сейчас продолжил работу с дела вольер, но в какой-то момент со мной настойчиво стал пытаться связаться ее муж. Точнее, он хочет связаться с вами. Передает послание. И что же ему нужно?» Несколько удивленно уточнил я. Упрашивает уделить ему 5 минут. Держит в руках какую-то папку и говорит, что умоляет удовлетворить его просьбу просто поговорить. Не сдержавшись, я позволил себе вздохнуть. Тем временем, демон подчеркнуто добавил, что граф ведет себя крайне вежливо и тактично, что в конечном итоге и склонило меня к положительному решению. «Хорошо, перенеси его сюда». Я извинился перед Викторией и Настей, объяснив, что мне нужно ненадолго отойти. Настя лишь коротко кивнула, в то время как Вика все-таки проявила каплю любопытства, правда лишь во взгляде. Свободный столик в углу зала показался мне достаточно удобным для разговора. Поэтому, заняв его, я уставился на вход. Через минуту в проходе показался мужчина средних лет. Внешность его была не особо приметной. Короткая стрижка, серое пальто, строгий темный костюм. Он прижимал к груди папку, с которой, вероятно, не расставался последние несколько часов. «Ваша светлость», — начал он с подчеркнутой вежливостью, подходя ближе. Я поднялся и протянул руку. Граф сжал ее чуть дольше, чем это было принято, но жест не выглядел нарочитым. «Альберт Артурович», — кивнул я в знак приветствия. Мужчина присел напротив, положив папку перед собой, и тщательно выровнял ее край относительно стола. «Я в курсе случившихся разногласий с моей женой и прошу у вас 5 минут, чтобы попытаться уладить конфликт», — начал он, немного наклоняя голову. Слово «разногласия» все же подходит к этой ситуации ближе, не удержался от короткого замечания я и добавил. «Но как бы там ни было, выслушать вас я готов». Граф благодарно кивнул и открыл папку. Внутри оказались фотографии. Старые, пожелтевшие, но бережно сохраненные. На изображениях был запечатлен молодой человек в армейской форме. «С большим уважением отношусь к вашему личному времени, ваша светлость, поэтому постараюсь без всяких предисловий. Это наш сын», — тихо произнес мужчина, с теплотой во взгляде смотря на снимки. «Его давно уже нет с нами. Война забрала Виктора, как и многих других. Тогда, почти 20 лет назад, он служил в объединенной армии, выполнял приказы». Граф поднял взгляд, полный боли и одновременно усталой решимости. «Мы тогда все потеряли кого-то, Алексей Михайлович. Ваша семья, наша, многие другие. Все мы, жертвы той войны. И я бы очень хотел не переносить боль прошлого в настоящее. Может, пора разорвать этот порочный круг?» Его слова повисли в воздухе. Внутри меня что-то колыхнулось, но я удержал лицо неподвижным. По крайней мере, теперь становилось ясным, отчего столько внимания и любви я получаю от Анны Викторовны. «Уверяю вас, Альберт Артурович», — ответил я после паузы, тяжело вздохнув, «нет с моей стороны к вам и вашей супруге каких-то претензий ввиду тех трагичных событий. Только вот, к сожалению, выходит, что это чувство не обоюдное. Я пришел вас просить об услуге, Алексей Михайлович», — кивнув на мои слова, произнес граф, чуть подаваясь вперед. «Отзовите своих слуг», — он замялся, подбирая формулировку. «А я уж, поверьте, договорюсь с Анной, чтобы мы с вами уладили все мирным путем». Я пристально посмотрел на дело вольер, стараясь оценить, насколько он искренен. Все, что я видел в его глазах, говорило о человеке, готовом пойти на многое, лишь бы помочь супруге и вернуть спокойствие в их совместную жизнь. «Буду признателен, если у вас это действительно получится», — кивнул я, откидываясь на спинку стула. «Благодарю вас, ваша светлость. Вы очень великодушны». Граф поднялся, аккуратно взял папку и коротко поклонился. Сделав шаг к выходу, он вдруг замер, неуверенно обернувшись. «Не переживайте, Альберт Артурович, вас доставят назад», — заверил я, удерживая спокойный взгляд. Он кивнул, явно почувствовав облегчение, и молча покинул зал. Трудно было, конечно, сказать, что я был сильно растроган историей гибели парня, который когда-то шел с мечом в руках в сторону моего дома, но воевать с беспомощной старухой из-за этих отметок все это казалось для меня настолько мелким, и в то же время, обойтись как-то иначе, даже если бы мне хотелось, просто не было времени. Так что если граф действительно решит проблему предвзятого отношения ко мне своей супруги, я на самом деле буду только рад. «Оставьте графиню», — бросил я ментально, после чего поднялся с места и вернулся за стол к девушкам. Глава 17. Императорский дворец встретил нас во всем своем величии. Заснеженная подъездная аллея, укрытая мягким белым ковром, переливалась в свете массивных фонарей, отбрасывая длинные тени на мраморные ступени. Охрана у входа стояла неподвижно, словно статуи, выточенные из гранита, их фигуры четко вырисовывались на фоне величественного фасада. Красная дорожка, расстеленная от ворот до самого входа, подчеркивала официальный характер нашего визита, придавая ему торжественность и значимость. Именно сегодня император пожелал, чтобы мы прибыли на прием в составе кортежа охраны, как все другие люди, а еще, меня попросили взять с собой Викторию. У подножия широкой мраморной лестницы нас уже ожидали. Церемониймейстер, облаченный в безукоризненный черный фрак с золотыми эполетами, сделал легкий поклон и жестом пригласил нас следовать за ним. Его движения были точными и плавными, словно каждый жест был отрепетирован до совершенства. Мы с Викторией обменялись краткими взглядами и последовали за ним, слыша лишь мягкий шорох наших шагов по толстому ковру. Сколько бы раз я здесь ни был, дворец всегда поражал своим великолепием. Высокие потолки, украшенные замысловатой лепниной и позолотой, массивные хрустальные люстры, сияющие тысячами граней, и длинные ряды окон, через которые внутрь проникает мягкий лунный свет. Стены зала увешаны портретами предков императорской семьи, а вдоль них стоят изящные мраморные статуи. Казалось, сама атмосфера пропитана торжественностью и величием, напоминая о многовековой истории этого места. В центре зала, окруженные придворными, восседали император и его семья. Владимир Анатольевич располагался на величественном троне, его военный китель, строгие черты лица и уверенный взгляд подчеркивали природную харизму монарха. Справа от него сидел принц Глеб Владимирович, удивительно похожий на отца не только внешне, но и выправкой. Слева, в удобных креслах, разместились императрица и принцесса, обе сдержанно улыбались и до прибытия гостей о чем-то переговаривались. Церемониймейстер громко объявил о нашем прибытии, и все взгляды сразу же обратились к нам. Я почувствовал, как Виктория слегка напряглась рядом, особенно когда в приставку к ее имени прозвучала другая фамилия и отчество, но само лицо сестры оставалось спокойным. Император перевел взгляд на нас и, приветственно улыбнувшись, коротко кивнул. «Алексей Михайлович, Виктория Михайловна», — произнес он, когда мы приблизились. Его голос звучал тепло, но в нем ощущалась сдержанная мощь. «Добро пожаловать! Благодарим за честь быть приглашенными, Ваше Императорское Величество», — ответил я, слегка склонив голову в знак уважения. Виктория изобразила книксон, глаза девушки светились легким волнением. Императрица также уделила нам внимание, неожиданно одарив теплой улыбкой. «Рады видеть вас обоих», — сказала она, обратив особое внимание на Викторию. «Я слышала о вашем воссоединении. Это замечательная и трогательная новость. Спасибо, Ваше Величество», — благодарно улыбнувшись, ответила Виктория. После короткого приветствия началась церемония награждения. Император поднялся с трона и встал передо мной, держа в руках бархатный футляр темно-бордового цвета. Глубокий баритон его голоса наполнил зал. «За мужество, проявленное в борьбе с врагами империи, за заслуги в защите нашего государства и безопасности наших граждан, имею честь вручить вам орден Георгия Победоносца 4 степени». Романов открыл футляр, демонстрируя золотой орден, украшенный сияющими камнями. Символы на нем отражали славную историю империи. В следующий миг монарх сделал шаг ко мне, и я склонил голову, чувствуя, как тяжесть награды ложится на мою грудь. «Служу империи», — торжественно и громко произнес я, пересекаясь взглядом с Романовым. Император улыбнулся, и в зале раздались аплодисменты. Я бросил взгляд на Викторию. Она улыбалась, глаза сестры сияли гордостью. После завершения торжественной части нас пригласили к столу. Ужин был подан в смежном зале, который выглядел еще более роскошно. Высокие свечи в серебряных канделябрах отбрасывали мягкий свет, отражаясь в хрустальных бокалах и полированной поверхности стола. Стены украшали гобелены с изображениями исторических сцен, а тихая музыка, доносящаяся от струнного квартета, создавала атмосферу изысканности. Мы заняли места за длинным столом. Я оказался рядом с Глебом Владимировичем, а Виктория – рядом с принцессой Еленой. Императрица наблюдала за нами с интересом, изредка обмениваясь взглядами с супругом. «Алексей, Виктория, рад видеть вас здесь», – начал Глеб Владимирович, обращаясь к нам. Его голос на этот раз был куда более дружелюбным, но в то же время сохранял официальность. «Признаться, я был приятно удивлен, намедни узнав об истории воссоединения вашей семьи. Отрадно слышать, ваше высочество», – ответил я, слегка кивнув. «Для нас это тоже стало неожиданностью, но судьба распорядилась именно так». Виктория улыбнулась, опустив глаза. «К тому же, если верить докладу уважаемого Ярослава Геннадьевича», – продолжил принц, – «Виктория также принимала участие в одной из минувших операций. Это была очень неожиданная информация». Принцесса Елена Владимировна, сидевшая рядом с сестрой, удивленно прижала ладонь к губам. «Правда?» – ее голос был наполнен неподдельным интересом. «Вы участвовали в боевой операции?» – Виктория слегка покраснела, но все же кивнула. «Была такая ситуация», – начал я, решив помочь ей. Виктория проделала отличную работу, помогая выявить следы преступной банды демонов, орудовавших едва ли не в самом центре Петербурга. «Это достойно похвалы», – обменявшись взглядами с отцом, воскликнул Глеб Владимирович. Император согласно улыбнулся, одобрительно кивая. «Но разве можно подвергать столь юную девушку такому риску, Алексей Михайлович?» С легкой укоризной в голосе произнесла императрица, переводя взгляд с Виктории на меня. Я вздохнул, соглашаясь с ее беспокойством. «Ваши слова, да ей бы в уши», с легкой улыбкой заметил я, взглянув на сестру. «Больше я на такое соглашаться не намерен. Просто хотелось помочь людям», произнесла Виктория, пожав плечами. Ее глаза выражали искренность и решимость. «Такая смелость действительно поражает», добавила Елена Владимировна, с восхищением глядя на мою сестру. «В наше время редко встретишь подобное. Но стоило ли так рисковать?» — осторожно спросил Глеб Владимирович. «Не проще ли было с вашими способностями поймать несколько демонов и допросить их? На то имелись особые нюансы, ваше высочество», — ответил я, и, отпив из бокала, постарался объяснить ситуацию. «Демоны общаются между собой ментально, и был огромный риск, что прежде чем мы сможем получить от них нужную информацию, они предупредят своих сообщников. Тогда найти их логово стало бы практически невозможно». Принц кивнул, задумчиво постукивая пальцами по бокалу. «Понимаю, вам виднее, как верно действовать в этом вопросе». Император одобрительно посмотрел на меня, а затем разговор постепенно перешел к более легким темам. Принцесса, заметив, что Виктория чувствует себя немного неловко, затронула тему грядущего зимнего бала. «Надеюсь, вы собираетесь на праздник?» — с улыбкой спросила она, обращаясь к нам. «Да», — ответил я, отложив вилку. «Я уже подтвердил наше присутствие». «Прекрасно», — обрадовалась принцесса. «Это будет замечательная возможность встретиться с друзьями и познакомиться с новыми людьми. Мы с братом будем рады видеть вас на празднике». Сестра улыбнулась, ее глаза засветились интересом. «В университете все только и говорят об этом мероприятии, ваше высочество. Мы очень ждем». Когда ужин подошел к концу, император поднялся, привлекая внимание всех присутствующих.